Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, говорит Господь наш Иисус Христос. Батюшка, то, что Господь наш и святые кроткие, это нам понятно, но мы люди грешные и земные, живем в таком сложном мире, до кротости ли нам в этом мире? Вот как вы считаете, как быть современному человеку, возможно ли обрести эту кротость? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Да, это сказал Господь. Нам надо запомнить эти слова. Он говорит: научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Для того, чтобы обрести покой, чтобы в душе был мир, радость и любовь ко всем, надо научиться смирению. Но нам так трудно понять, что такое смирение и что такое гордость. Конечно, образцом является смирение Господь, поэтому и Он нам показал пример. И сидел он в темнице, смирялся, и бичевали его, смирялся, и на кресте распяли, он до конца смирялся. Он для нас является образец. Поэтому и мы должны научиться, потому что смирение, оно само не приходит к нам. Этому надо научиться. И вот это слово надо запомнить. Поэтому, когда у человека в жизни случилась беда, допустим, дом сгорел или обокрали человека, если он, этот человек, не смирится, будет ругать кого-то, обвинять, значит, он находится в гордыне. Смиренный человек скажет так: как Иов многострадальный: Господь дал, Господь взял. Потому что он потерял огромное богатство и никого не обвинял, а благодарил только Бога и говорил: Господь дал, Бог взял. Значит, так надо. И даже дошло до такого состояния, что он с ног до головы, проказа была, и опять он Господа благодарил. И не роптал. Гордый человек всегда будет обвинять, возвышать голос, шуметь и всем недоволен. Если нас с вами постигла болезнь, любая скорбь, любая неприятность, если мы Господа возблагодарим, значит, в этот момент мы смирились. И, конечно, когда человек научится вот этому смирению, оно должно проявляться и на деле, не только на словах, а на деле. Человек должен всегда быть уравновешенный, спокойный, должен научиться спокойно говорить, не возвышая голос. Вот у нас в Иванове был настоятелем больше 20 лет отец Николай Винокуров. У него огромный поток людей в храме, как настоятель, был секретарь личной владыки, народ толпился огромным, и коридоры все заполнены людьми. Он со всеми обходился мирно, спокойно, не возвышал голос, а люди приходили со всякими вопросами. Он со всеми в мире любви. Вот это пример какой? Смирение. И он закончил свою жизнь вот в этом состоянии. Допустим, я знаю, что в Ивановской области были времена, когда в колхоз посылали людей, трудящихся, чтобы там работать. И вот одному человеку пришлось на коне везти зеленку, это скошенный овес, он нагрузил, но и лошадь хотела, чтобы она пошла. Она шагнула один раз и стоит. Он ее и палочкой ударил, она шагнула и стоит. Он ее говорит: но, пошли. Она шаг сделала, стоит. Ну, никак, и стал толкать ее, бесполезно, она не понимает его. И вот шел колхозник, он его спросил: «Арт, а как вы к ней обращались?» «Ну, вот так, вот так вот». «Нет, Арт, у нас лошади к этому не приучены». И как он десятиэтажным матом ругнулся на нее, она сразу услышала этот голос и пошла. Так вот, нас за 75 лет те люди, которые не знали Бога, они только вот на матах могли обращаться к тем людям, которые работали. Когда им говорят просто, они не понимают, а когда вот матерным языком, тогда он понял. Конечно, церковь учит чему? Смирению. И, конечно, времена сейчас эти безбожные кончились. Сейчас идет возрождение нашей матушки России. И для того, чтобы и в семье, и на работе всегда надо со всеми мирно, не возвышая голос. Не надо думать о том, что вдруг на нашу голову сядут, если мы будем смиряться. Не сядут. Но самое основное, что мы становимся на правильный путь, на путь кротости. Ведь и царь Давид говорил: «Смирися и спаси меня Господь». То есть смирение – это идет во главу. Поэтому и все молитвы, и коленопреклонения, земные поклоны, и посты, любые подвиги – это не цель. Это средство, а цель одна – достигнуть смирению. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И сам Господь говорит: на кого воззрю? Только на кротких и смиренных. И Господь таких слышит. Вот это самая главная цель. И для того, чтобы достигнуть вот этого состояния, смирению, надо поработать над собой, и этому надо научиться. Особенно начиная это от юности. Скажем, человеком надо говорить спокойно, ровно. Еще раз повторяем, подчеркиваем, не возвышая голос. Как только голос возвысили, говорим со властью, мы говорим уже от гордыни. Человек не поймет, он закрывается. Как-то я в одной книге прочитал, там такой момент, что один человек, говорит, что солнце с ветром беседовали. Ветер говорит: я такой, имею огромную силу, могу деревья с корнями вырывать, могу и крыш с домов срывать. В гордыне пребывал. А солнце говорит: а мне хотелось бы это на деле увидеть. Вот этот путник идет, сними с него плащ. Ветер начал дуть. Смотрит, путник взял, быстренько застегнул плащ свой. Ветер стал еще сильнее. Он повернулся спиной к этому ветру. Ветер еще сильнее стал дуть. Он подошел к огромному дереву, встал спиной и ждет, когда пройдет. Ветер дул, и так и ничего не получилось. Ну, тогда солнце говорит: перестань, хватит дуть тебе. И солнце стало светить, путник вышел, как хорошо, как спокойно, тихо все. Расстегнул плащ, а тепло еще больше и больше солнце дает. Он снял этот плащ, положил через руку, дальше идет, снял и костюм, говорит: как хорошо. Дошел до реки, разделся, скупался, погрелся, как приятно. Это вот образец такой, когда мы с криком, шумом, душа человека закрывается от нас, и он нас не понимает. А то, что крик создаем такой, может быть, ради страха какого-то что-то сделать, но не по любви. А когда с кротостью, с любовью, то душа человека раскрывается, ему приятно, и вокруг всем будет приятно. Вот таков путь должен быть, смирение. Потому что Господь говорит: научитесь от меня. И, конечно, если кто желает, чтобы в душе был мир, то опять же Господь говорит: научитесь от меня, я как кроток, смирен, и обрящите покой душам вашим. Вот это самое ценное – обрести покой. Не только здесь, на земле, но человек с этим покоем, с этой радостью, с этой любовью переходит в вечность. Если он входит в обитель рая, то Господь ему обещает небо. Это великая радость. Мы слушаем вопросы наших радиослушателей. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, благословите вопрос задать. Господь благословит. Батюшка, как можно благодарить священника за молитвенную помощь и поддержку? Как благодарить священника за поддержку? Ну, самая хорошая благодарность – это помолиться о его здравии, чтобы Господь ему дал силы, крепости, потому что за одним человеком ходит один бес, искушает, а за священником их тысячи, потому что мы знаем, во время войны, допустим, поймать солдата в плен – это одно, а если поймать, допустим, полковника или генерала – это другое. Там уже за ним охотятся все, лишь бы только схватить самого главного. Так и здесь, чтобы Господь хранил пастыря, чтобы Господь ему давал разумение. Есть специальная молитва за духовника, чтобы Господь хранил от всех врагов, видимых и невидимых. Батюшка, вот вы говорите о том, что не нужно голос возвышать, нужно говорить тихо, мирно, спокойно. Но вот известны такие случаи, когда люди специально говорят таким тихим, нежным, вкрадчивым голосом, а на самом-то деле совсем там никакой кротости и нет. Вот как бы такой обман. Ну, я могу сказать так, я как-то об этом говорил в проповеди. Для начала хотя бы начать так. Ну, как бы артисты. А потом мы приучимся к этому. И потом это перейдет, и в душе будет мир, и тишина, и покой. А если когда мы в гнев входим, почему у человека гнев бывает? Ну, потому что сатана – это гордыня. И когда человек в гордыне находится, он всегда говорит с гневом, с криком, шумом. Но ничего он не докажет, и ничего... никакой пользы от этого не будет. И, конечно, многие думают, ну, такие демонические мысли, в себе гнев и зло нельзя держать, надо выливать. То есть человек нечистоплотный, внутри имеет эту грязь, и он эту грязь выливает куда? На ближнего. И сам в грязи сидит, и других еще в грязь толкает. Это плохо. Поэтому что надо сделать? Хотя бы один раз в жизни попробовать, когда нам кто-то так сильно досадил, столько принес нам зла, и у нас внутри все вспыхнуло, высказать ему. Вот в этот момент надо сдержать себя и подумать, а ведь Господь видит, в каком я состоянии. Я лучше промолчу. И лучше всего улыбнуться. Хотя это и не искренне, но улыбнуться надо, сдержать себя и не высказать слово ради спасения ближнего. Вот тут и проявляется любовь. То есть ближнему надо потерпеть. Поэтому Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. И вот это ценно. Это первый раз. Очень будет трудно сдержать себя. А второй раз уже будет легче. И так третий раз будет еще легче. И, скажем, разом будет все легче, легче, легче. Вдруг где-то сорвались, но все равно надо взяться и терпеть, и не выражая гнева, ни крика, ни шума. Это мы все говорим, все слова слушаем, а надо это претворить в жизни. А Господь, видя это, что мы стремимся избавиться от гнева, очистить свою душу, чтобы в эту душу вошел Дух Святой. А когда Он войдет? Когда мы очистим душу от злого духа. Потому что почему человек в гневе находится? Потому что там живет злой дух. Когда Дух Святой живет, то в этом человеке нет гнева и зла. Нет у него раздражения. Нет у него обиды. Нет у него возмущения. Нет в нем гордыни. Он смиряется. А смиренный Господь любит. И Дух Святой наполняет эту душу. И в этой душе радость, и мир, и покой, и любовь ко всем. И человек начинает добро творить всем. И никогда он ни о ком плохое не говорит. Даже если услышит, кто-то говорит плохое, то он старается подобрать какие-то другие мысли, перевести эти стрелки по другому пути, то есть отвлечь. Если это в кругу верующих, то надо сказать: Бог судья им. Давайте не будем осуждать, потому что мы все подсудимые. У нас единый судья Господь, а мы все грешные. Нас всех будет Господь судить. Вот таким путем только можно достигнуть успокоения. Еще раз говорим, надо взять себя в руки, не давать высказывать нашему языку никаких грубых слов. Это не трудно, это же все просто. Ведь человек разгневался, вошел в гнев, в зло, в истерику, ведь давление может повыситься, может печень воспалиться, может язва открыться, нарушается кровообращение. Я вспоминаю, как один муж привез свою жену в монастырь к святителю Ульяну Златоусту. Она страдала женскими болезнями. Он оставил ее у святых ворот и пошел к святителю, рассказал, что жена страдает. А он говорит, это и за злой язык, за ее лютость. Если она Богу даст обещание, что не будет ругаться, злиться, а будет смиряться, то Господь ее исцелит. Он пошел, ей сказал, она все даю. Он приходит, говорит святителю, а святитель говорит, а Господь ее уже исцелил. Вот, оказывается, а ведь 80% женщины больные. Женскими болезнями. Ведь не только от гнева, и от других грехов страдаем и мучаются. И все так страдают. Надо от этого избавиться, потому что зло не приносит пользы никому. Много есть грехов, от которых человек имеет какое-то временное удовлетворение, но гнев, зло пользы не дает ни человеку, ни окружающим. И, конечно, кому человек служит, тому и пойдет. Поскольку это злой дух, то все пойдут в ад. Поэтому в Царствие Небесное ни одно нечистое не войдет, Господь говорит. Если мы здесь привыкли ругаться в семье и на работе, везде, с соседями, конечно, мы точно такими же перейдем в тот мир. Если человек, допустим, здесь не может бросить курить, то когда душа выйдет из тела, ему захочется курить, а тела нет. Захочется наркотик принять, а тела нет. Захочется выпить, если он страдает винопитием, а тела нет, и начинается страдание. Поэтому пока человек еще здесь, в теле, надо постараться избавиться от этих страстей. И от гнева, и от обиды, и от раздражения, от всего. И от пьянки, и от курева. Трудно, а надо борьбу вести ради вечной жизни. Потому что ради временного какого-то наслаждения очень много людей тратят энергии, много тратят времени, но стараются добиться. Допустим, вот как сейчас люди выступают на Олимпиаде, там уже такие люди, что надо каждый день тренировки, особенно вот крутиться на льду, но люди верующие трудятся, и когда вдруг стали чемпионами мира, то крестятся, крестик целуют, Господа благодарят, потому что без Бога нельзя. Как-то сегодня я с одним человеком говорил, я слышал такое, что когда в океане корабль тонет, то там атеистов нет. Там все к Богу обращаются, потому что не пройдет и часа, могут все утонуть. Там да, не атеизма. Все, Господи помилуй, Господи прости. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Звонок сорвался. Батюшка, сегодня вот перед передачей одна раба Божия задала такой вопрос. Искушение со всех сторон, как она говорит, падают даже сильные, стойкие. Вот что делать? Как этому противостоять? Ну, падают стойкие, сильные. Это имеется в виду, падают гордые. Господь попускает за гордыню падение. Падение для чего? Для смирения. Особенно, когда кого-то осуждаешь, обязательно в этот грех человек впадает. Поэтому и человек, если берет на себя много, я с большой буквы, конечно, будет падение. Но бояться не надо, ведь Господь это все видит, и Господь это все знает. Как вот я вспоминаю такой момент, такой император был Валент, и в одни святителя Василия Великого очень много святитель обратил ариан в православие, и он посылает Модеста, чтобы он как-то утешил святителя. И тот приезжает к нему и говорит: если ты не прекратишь вот проповедовать христианство, православие, то обещал ему, я тебя лишу достояния. А святитель что сказал на все это? У меня старая одежонка есть и несколько книг с переплетом. У меня нечего брать. Тогда стал угрожать, что я тебе сошлю. А он говорит: Господь на всяком месте. Тогда стал его угрожать, что я тебе уничтожу, убью. Он говорит: я к этому и стремлюсь, чтобы здесь разрешиться с плотью и соединиться с Господом. Вот святые люди как рассуждали. И, конечно, он был неустрашим. Почему? Потому что это епископы так. Потому что они спросили его, Модест спросил его: почему вы такой человек? Он говорит: да вы еще не встречались с епископом православным. У нас любой епископ православный скажет эти слова. Потому что мы здесь живем временно. Мы готовимся в вечность. Поэтому земной ничего не страшит. Ни потеря богатства, ни ссылка, ни смерть не страшна. Мы слушаем вопрос следующий. Пожалуйста, говорите. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию веру. Господь вас благословит. Батюшка, очень рада, что вы у нас на радио. Не первый год слушаю вашу передачу «Радонеж». И всегда очень радуюсь вашим выступлениям, потому что нахожу очень много для себя в них. Скажите, пожалуйста, вот вы начали говорить про Олимпиаду, но еще раньше, как вы заговорили о ней, у меня сразу вот вспомнилось интервью с Ириной Слуцкой, нашей фигуристкой, как она боролась за свою медаль. И все помнят вот ее высказывание в Солт-Лейк-Сити, как она говорила, ну, американцам, ну, погодите, вот, я еще вам попорчу нервы. Она боролась за свою медаль, боролась за честь страны, за честь отчизны. Она не смирялась. Вот как в этом случае рассматривать тогда смирение? Спаси Господи. Ну, я так обычно говорю, если мне говорят, что вот футболисты проиграли, наши, или хоккеисты, или там другие, я говорю, зато выиграли смирение. Вот. Ну, конечно, ведь и даже вот этим видом спорта Господь тоже усматривает. Ведь в чем дело? Конечно, мы и все вот спортсмены переживают, надо за родину свою показать, что все-таки у нас первое место. Но в этом и гордыня растет. Ну, Господь дает столько, сколько надо. Ну, допустим, там кто-то на первом месте, мы на четвертом месте. Ну и слава Богу за все. Ведь для человека, для вечности не это главное. Ну, наша страна, она как была первой, так она всегда будет первой. Потому что, ну, надо сказать так, если два человека ведут борьбу против друг друга, то Господь говорит, какой меры меришь, такой тебе отмеряется. Если ты роешь яму ближнему, сам в нее пойдешь. И это касается не только каждого человека. Допустим, два человека там друг другу делают зло или делают добро, а это касается и стран. Если какая-то страна нашей стране желает погибели, допустим, идет уничтожение российского народа, то они роют яму кому? Сами себе. И в нее же они сами попадут. Поэтому мы видим, сколько катастроф. Это знает на высшем уровне кто? Только Господь. Делать будешь зло, сам в ней, в этом зле погибнешь. Будешь делать добро, Господь тебя не оставит. И Господь нашу страну не оставит. Поскольку наша страна из-за такой страшной разрухи сейчас поднимается с колен, ничего, поднимется и будет первые места занимать. Но не в этом все дело. Конечно, вот наша страна до революции, Русь святая, что надо сказать, она пала в прелесть. Это самое страшное. То есть в гордыню, когда увлеклась восточной наукой и немецкой философией. Это каждый знает, что даже многие приходили в храм, лишь бы только отметиться, что он был в храме, чтобы не было там неприятностей каких-то. И Господу угодно было смирить нашу Россию. А это значит спасти ее. Так что надо Бога за все благодарить. Он знает, кому что надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите раба Божия Владимира. Господь вас благословит. Батюшка, это тот Володя, которого был летом с вами прислуживал в Ивановской области с отцом Александром. Вот. Я хотел узнать вот этот вопрос. Вот сейчас большой, как вот учащийся в семинарии, я вот хотел узнать, вот сейчас большой подъем стал к интересу духовной литературы, так? И вот непонятно, вот в электричках, в метро вот продают. Спрашиваешь, что благословение, как патриарха, а смотришь книгу, а там ничего нет. Вот как к этому относиться и стоит у них покупать или... Вот, конечно, расскажи. Очень много таких книг, где там и благословение и митрополита, и патриарха. А книга эта может быть ядом пропитана. Надо все-таки смотреть, что за книга. Вот. И кто еще написал. И, конечно, для нас, православных, чтобы не запутаться в этом, для нас авторитет – это Священное Писание, Евангелие, Слово Христа, Библия и святые отцы. Тут как раз передан Дух Христов. И это путь спасительный. Конечно, это на первом месте. Ну, и, конечно, есть такие книги, которые вот, отцы какие-то написали, и оно не противоречит духу Евангелия, то можно читать на определенном этапе. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Говорить? Да, пожалуйста. Добрый вечер. А там уже говорят. Мы слушаем Батюшка, вас. Батюшка, благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Батюшка, помогите, пожалуйста. Я часто у неверующего мужа, богохульника, прошу прощения, особенно перед причастием. Он всегда смеется над этим и говорит, ты уже запиши все это на кассету. И вот если я что-то сделаю какое-нибудь, прошу сразу его прощения, да за малейшее. И он смеется над этим. Как мне быть? Просить у него прощения? Нет, особенно сейчас приближается вот прощенное воскресенье, Великий пост. Спасибо, Господи, матушка. Я могу что сказать? А вы старайтесь по заповеди Христовой жить, не оскорблять его, не говорить ему колкостей, чтобы не просить прощения. Если он вас ругает за то, что вы ходите в церковь, то и просить прощения не надо, потому что он не понимает этого и смеется над этим. Лишь бы вы только скандал не устраивали с ним, и не обижали его, а терпели и усиленно молились, и он придет к Богу. Поэтому апостол Павел говорит Коринфянам, что неверующий муж освящается верующей женой. Поэтому жена, когда молится, то молитва освящает. Ну, допустим, взять магнит. Если какое-то железо небольшое потереть магнитом, то вот это железо начинает тоже притягивать к себе. Если муж у вас неверующий, все-таки имеет общение с вами, и вы православная христианка, будете терпеть его, то он все равно будет знать Господа. Потому что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, а другие верят, что его нет. Все основано на вере. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, духовное песнопение «На реках Вавилонских» Балаам. Oh. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 23 февраля на сцене Рахманинского зала Московской консерватории выступят мастера хорового пения. Коллектив представляет свою новую концертную программу «Духовные хоровые сочинения русских композиторов Чайковского, Архангельского, Чеснокова и литургии святого Иоанна Златоуста Рахманинова». Начало концерта 19.00. А 25 февраля – Вселенская родительская суббота. И на Патриаршем подворье, Фоминальной часовне, памятники павшим под Плевной, состоится панихида. Начало в 14.00. Приглашаем всех помолиться о покоении душ, усопших воинов и всех православных христиан. Проезд станции метро «Китай-город», выход к Политехническому музею в сквер. Это будет 25 февраля в 14.00. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит, матушка. Батюшка, ответьте на вопрос, что такое эгоизм? И будьте добры, помолитесь за меня, болящую Людмилу. Спаси тебе, Господи, матушка. Дай тебе здоровья и душевного спасения. Но когда человек гордый, конечно, он эгоист. Ну, бывают такие вот, когда в семье один ребенок, и он видит, что должно быть только для него все. Если даже рождается другой ребенок, то начинает проявлять эгоизм, что как это так? Мне должно быть все внимание, а не этому второму ребенку-то. Вот в этом. И также в жизни тоже бывает, когда мы требуем к себе очень много внимания. То есть не смиряемся. От этого мы страдаем и мучаемся, когда, если не исполняют наши капризы, когда мы эгоистичны, и люди страдают от нас, и мы страдаем. Батюшка, ну вот человек кроткий, смиренный, разве он не может быть таким вот борцом, ревностным православным христианином? Потому что вот в таком бытовом представлении человек кроткий, смиренный, он какой-то такой вот тихий, кажется, что он безинициативный, такой как бы не может даже выступить за правое дело. Вот как тут совместить несовместимое, казалось бы? Ну, я думаю, что Господь каждому дает свое. Если кому Господь дал смирение, такой человек, он может уйти в затвор или в пустыню, или затвориться где-то в монастыре, молиться. Ну, а смиренным Господь дает ревность по вере. Ведь святитель Николай был смиренный, а Ария пощечину ударил за то, что он проповедовал, что Господь, Матерь Божия, не Бога родится, а человека родится. Но это со смирением. Вот, остановить это безумие, гордыню человеческую. А вот я вспоминаю, как Ефрем Сирин, он был в затворе, с братьями не жил. И там пребывал день и ночь в молитве. Так что на трапезу общую он не ходил. А вот послушник ему носил кушать. И однажды он нашел, когда нес кашу, подскользнулся или запнулся, упал, и сосуд разбился. И он подумал, сейчас старец выйдет, Ефрем, и его отругает. Но он вышел к нему и говорит, улыбнулся: если Рдкаша не хотела к нам прийти, так мы к ней придем. Помолился и стал собирать с пола и кушать. Вот в этом проявилось его смирение. А, конечно, гордый человек, он бы этого послушника, наверное, отругал или еще что-то сделал, пинком надавал. А смиренный человек молчит. Поэтому многие, есть такие люди, когда имеют в себе гнев, зло, будучи даже православными. И они могут разгневаться, ссылаясь на то, что... А иначе кто будет защищать церковь, родину с гневом? Везде должно быть рассуждение. Ведь и мать может ребенка наказать с гневом, когда вот этот гнев, он исходит из сердца. Это грешно. Ведь сказано Господом в псалмах: «Гневайтесь и не согрешайте». То есть, поскольку ребенок еще не воспитан, он не понимает, ему порой надо сказать одно и то же не один раз, а 1000 раз, пока дойдет до его сознания, что это нельзя, нельзя. Но чтобы это не исходило из сердца, потому что это плохо. А вот должно быть как? С кротостью, со властью и любовью. Сказать ребенку: этого делать нельзя. Потом ребенок привыкнет к этому, к мирному, спокойному состоянию. А может привыкнуть и к другому состоянию, когда только крик, ремень, шум по квартире, по дому летят. Конечно, плохо. И обычно так вот раньше в доме до революции в одном доме 2-3 семьи жили. По 20 человек там было. И, допустим, плетка висела на выходе у дверей. Дети проходили, это все видели. Но плетка-то ни в чем не виновата. А виноваты только мы. Когда начинает ребенок безобразничать, он знает, что получит плетку. И, конечно, это не со злобы родительской, а для того, чтобы воспитать ребенка, отсечь у него вот эти пороки, страсти, которые не растут в его сердце. Их надо отсекать. Пашка, мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям о том, что продолжается редакционная подписка на нашу газету «Слово утешения», которую сдает наш Свято-Веденский женский монастырь. И для того, чтобы оформить эту подписку, вам нужно написать заявку, послать в адрес нашего монастыря по адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». И, то есть, можно подписаться будет с любого номера, с любого месяца. И там есть рубрика «Вопросы и ответы», куда можно присылать свои вопросы, адресованные отцу Амбросию, и можно через газету получить интересующие вас ответы. А сейчас мы слушаем вопрос нашего радиослушателя. Пожалуйста, говорите. Благословите, батюшка, раба Божия Дмитрия. Господь вас благословит. У меня, батюшка, такой вопрос. Как мне смириться с разводами с любимой женщиной? Как смириться с разводом? Да. Смиренный. Нет, с любимой женщиной человек разошелся, произошел развод. И как вот с этой ситуацией смириться? Ну, здесь, конечно, в первую очередь надо обвинить себя, что мне не хватило духа, не хватило смирения, воспитания. Только обвинить себя. Ну, для того, чтобы вот во всех делах, во всех словах, везде, во всем, для того, чтобы жить мирно и спокойно, даже вот язычники, я не говорю православные, а язычники, которые думали только жить на земле, вот в Риме раньше были такие философские школы, где были воспитанники, назывались старцы, и там студентов воспитывали особо. Но попасть в этот институт не так просто-то было. Надо было какие-то знакомства иметь или средства большие. И их воспитывали в особом духе. Порой их закрывали в холодный погреб на день, на два, на три, и не кормили их. А порой бывало так, что оскорбляли нехорошими словами, всякие клички придумывали, оскорбляли их со всех сторон и обливали помоями, чем угодно, и борщом, и супом, если он там был. Вот, и заставляли их ходить по городу в грязной рваной одежде, и порой даже на голове клоками выстригали волос, они грязные были, и на них плевали люди, смеялись над ними. Но это у них были уроки. И вот они, когда кончали эти философские школы, выходили в мир, получали диплом, то они видели, когда люди впадали в уныние, в отчаяние, в тоску, они просто смеялись над этими людьми невоспитанными. Они были выше. Еще раз подчеркиваем, что это люди, язычники, которые не думали о вечной жизни. Они думали только о земной. И, конечно, человек, даже тот, который не знает Бога, он может работать над собой. Я думаю, что знают многие Сократа, когда у него была жена Сантипа, очень злющая, страшно злющая. И однажды она так разгневалась на него, что взяла помой и вылила ему на голову. Он приложил руки к лицу своему, утер глаза, улыбнулся и говорит: «Ну, Сантипушка, после бури и дождик пошел». Все, конечно, удивлялись его смирению и терпению. И однажды приехал человек с Востока, познакомился с его учениками и сказал им, что у вас Сократ очень жестокий человек. Они удивились: «Как? Он же смиренный такой». «Нет, он очень жестокий». И когда к нему обратились, он говорит: «Да, от природы я жестокий, очень жестокий. Но мне приходится постоянно себя ломать и смирять». Конечно, это приятно, особенно для христианина, когда человек ради Господа, ради вечной блаженной жизни, ради Царства Небесного, человеку надо смиряться. И, конечно, судить себя надо, что мы гордые. Еще раз подчеркиваем, почему мы гордые. Если мы устраиваем скандалы, споры, истерики, конечно, мы гордые. Мы не хотим смириться с тем положением, в котором мы находимся. Даже если надо настроить себя так, что если у нас и квартиры нет, и работы нет, еле-еле переживаем, надо смириться, сказать: «Господи, да будет воля Твоя святая». И Господь не оставит этого человека. Хотя бы мы и были уже на операционном столе, при последнем издыхании, ничего мы не сделаем. Надо сказать: «Господи, да будет воля Твоя святая. Благодарю Тебя, что Ты меня не оставил, что Ты меня пощадил, что Ты мне дал такую болезнь за мои грехи». И если человек не ропщет, не отчаивается, благодарит Господа, то идет очищение души. Особенно приятно тем людям, которые уже в преклонных годах, уже еле-еле ходят по квартире или по дому, уже не могут работать. Но уже пришла старость, куда денешься? И здесь надо Господа возблагодарить, сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не забыл, что Ты меня очищаешь мою душу». Но надо не роптать, за все Бога благодарить. Господь дал здоровье, Господь и взял. Слава Богу за все. Обокрали, ну и слава Богу. Значит, в моей жизни не было таких добрых дел, а это как тайна милости, пусть пойдет. Слава Богу за все. И, конечно, вот когда мы возблагодарим Господа, вот если бы мы научились благодарить, допустим, украли у нас что-то, а мы говорим: «Слава Тебе, Господи», то дьявол, вот эта всеворона, не принимает, потому что человек сказал: «Слава Богу за все». И вот вспоминается такой маленький примерчик, как один человек в поле работал, тормозок повесил, обед свой. Ну и когда пришел, смотрит, а его нет. Кто-то украл по внушению дьяволу. Ну, возблагодарил Господа, сказал: «Господь дал, Господь взял. Значит, человеку надо, он голоднее, чем я. А я поработаю, я к вечеру домой приду да покушаю». И был открыт одному затворнику, что вот дьявол, который искусил этого человека взять, а он возблагодарил Господа, и это не принимается, и он провалился, и сатана его наказывал, и очень сильно наказывал. Поэтому надо благодарить Господа за все. Ведь без воли Божьей ни один волос головы не падает. Случаев небольших и малых не бывает, везде промысел Божий. Научиться надо только благодарить Господа и смиряться. Вот в этом есть смирение, когда мы Господа благодарим и не ропщим, никого не обвиняем, ни правителей, ну никого, а только себя. Значит, так надо. Если даже мы знаем, что и кошельком Господь управляет, вот надо учиться Бога благодарить за все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, добрый вечер. Раб Божий Виктор. Я недавно прочитал книгу игумена Н. «Сокровенный Афон». И вот там некоторые монахи впадали в прелесть. Чем Божья благодать отличается от прелести? И как в этом разобраться? Спаси вас, Господи. Но когда человек все приписывает себе, то думаю, что он достиг этого. Ну, как святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что все люди в прелести, а кто себя считает, что он не в прелести, он уже в прелести. Не в прелести считается тот человек, который достиг меры Адама, то есть соединился с Богом, когда душа его наполнила благодать Божия. А если мы совершаем какие-то грехи, мы прельщаемся ими, значит, мы в прелести. Обычно говорят, вот этот батюшка или там матушка, она в прелести. Да мы все 100% в прелести. Вот. И, конечно, такой человек, который, ну, как Антоний Великий или Макарий Великий, даже они мытарцы пролетали, и демон говорит, ну, Антоний, ты все прошел. Он говорит, нет, я еще не прошел, еще нуждаюсь. И уже у ворот рая, ну, все. Он говорит, нет, еще я нуждаюсь в милости Божией. А когда переступил уже в рай, да, по милости Божией, Господь меня помиловал. Вот здесь и проявилось смирение. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Аллу. Господь вас благословит. Батюшка, у меня два вопроса. Ну, на какой сочтете нужным ответить? Чем отличается исповедь от покаяния и промысел Божий от воли Божией? Промысел Божий. Исповедь – это что? Когда человек готовится исповедать свои грехи, он вспомнил, что совершил такой грех. Это он приходит на исповедь, где священник, невидимо Христос присутствует, и он говорит грехи. Вот это исповедь. А когда покаяние, это имеется в виду, когда человек, имея вот эти грехи, дал обещание Богу не грешить. То есть он уже к этим грехам не обращается. Ну, для примера, человек курил, он поисповедовался, вышел, опять закурил. Это не покаяние. Если он пил, вышел за ворота, за угол зашел, бутылку взял, опять начинает пить. Это не покаяние. Покаяние – это перемена жизни. Если он шел ложным путем, утопал в страстях, потом осознал это, пришел, поисповедовался, то есть покаялся, дал обещание, и пошел правильным путем, путем Христовым. Это вот есть покаяние. Мы слушаем следующий вопрос. Разорвался у нас звонок. Вот нам передали записки, просят помолиться о здравии болящей Зои, Александра, Алексея, Елены, Натальи, отца Александра, младенца Алексея, Константина, болящей Марии, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Иакова, младенца Даниила, младенца Павла, Ариадны, Сергия, Льва, Дмитрия, Анны, Дмитрия, Зои, Елизаветы, Марины, Андрея, Виктора, тяжелоболящей Татьяны, Георгия, Николая, Николая, Сергия, Сергия, Сергия, страдая от грехов винопития Александры, Константина, отрока Иоанна, болящей Натальи, Ирины, Евгения, Галины, Екатерины, протерея Владимира, Зинаиды, Дмитрия, Фатини, Полины, младенца Серафима, младенца Даниила, младенца Тихона, Евгения, Михаила, Иоанна, Александра после операции, тяжелоболящего Николая, Сергия, Олега, Иоанны, младенца Ольги, Инны, Николая, Ольги, Анастасии, Натальи, Ираиды, Нины, тяжело болящего Николая, Татьяны, монахини Рахили, и о упокоении Павла, новопредставленного Сергия, Сергия, новопредставленной Александры, Владимира, Валентина, Сергия, Нины, Нины, Натальи, Константина, новопредставленных Марии и Татьяны. Батюшка, у нас буквально несколько минут в завершении передачи. Я скажу немножечко. Это для тех, кто водит машину. Когда мы садимся за руль, мы должны перекреститься и ни в коем случае машину не гнать, потому что впереди жизни нет, жизнь только за рулем. А впереди жизни нет, потому что многие не доехали. А надо вот с рулем ехать, молитвы пребывать. Особенно, когда кто едет, допустим, едем из Москвы в Петербург, говорим: «Господи, благослови из Москвы в Петербург. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых, и от внезапной смерти». Можно машину даже окропить водой святой. И с молитвой ехать. Господь будет хранить, и ангел-хранитель будет хранить. Ну и наш совет, потому что злоречивые Царствие Божие не наследуют, апостол Павел говорит, и сам Христос говорит, что нечисто ни одно не войдет в Царство Небесное. Поэтому наша вся земная жизнь – это есть только подготовка в вечность. Вот как себя человек здесь настроит, точно таким же он перейдет в тот мир. Даже ни граммы он не изменится. Если мы здесь были смиренные, послушные, мирные, тихие, спокойные, в душе у нас мир, радость, покой и любовь, вот в этом состоянии, если душа выйдет в тот мир, она точно такой же будет там. А если вот душа здесь скандальная, ругаемся, да еще матом, то, конечно, страшно, потому что Матерь Божия таких не молится, и мы оскорбляем Мать Церковь, и Мать Свою, которая нас родила, и Мать, которая кормит нас, это наша земля. Конечно, вот такой человек, весь в страстях и пьянкой, и все-все остальное, если душа эта перешла в тот мир, она точно такой же там будет. Ну и думаете, что она в рай войдет? Да не может быть там им места. Потому что в Царствие Божие только чистые, святые входят. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.